Глава 14. Подхватывать падающее тело и надрываться я и не подумала. Их проблема, что выступили против магички, не удосужившись изучить ее возможности. Похоже, к женским способностям вообще и к самообучению, в частности, здесь относились скептически. Что ж, приятно будет их удивить. Я перешагнула через похрапывающего с присвистом охранника и оглядела конюшню. Три клячи, привыкшие неспешно волочь тяжелые телеги, их трогать не буду. Они в подметке не годятся тем четырем красавцам, что стоят небрежно привязанные к столбу под навесом. Особенно выделялся чернеющий лоснящийся жеребец. И взгляд такой, точно как у хозяина, пристальный и оценивающий. Бодаться со скотиной и выяснять, кто здесь главный, я не собиралась. Кто знает, насколько хорошо его выдрессировали, и послушается ли он чужой руки. А вот седельные сумки, неосмотрительно оставленные, обыскала. Увесистый мешочек, приятно брякнувший металлом, перекочевал в мой багаж. Предварительно проверила его на магические пометки, эдакие местные жучки, по которым можно отследить и вещи, и людей. Ничего. Надеюсь, заклинания не успели радикально измениться. Мало ли, какая новинка там упрятана. На деньгах-то вряд ли что-то будет навешано, а вот на кошеле... На первой же остановке от него избавлюсь, сейчас нет времени. Быстро оседлала того гнедого, что успел отдохнуть в стойле. Обирать уже пострадавшего путешественника так полностью... и вывела, подхватив заодно уздечки тех, что только прибыли. Кони, принадлежащие магу и его помощникам, повиновались неохотно. Вороной даже заржал, жалуясь на похищение, и попытался дотянуться до меня, чтобы цапнуть. «Цыц, зараза!» — шикнула я на него, легонько щелкнув магией по плюшевому храпу. Он мотнул головой, но отстал, почуяв что-то знакомое. Смирился. Все четверо явно устали после скачки, но наверняка сумеют развить немалую скорость, прежде чем падут. А мужчины вроде этого Уинтропа ни перед чем не остановятся, чтобы добиться цели. На магичку печать поставят, коня загонят, таверну, надеюсь, не тронут. Так что возьму четвероногих с собой. Двойная польза. И в погоню отправляться не на чем. Не на тех клячах же. И спасу бедолаг от участи быть пущенными на колбасу после смертельного забега. Перекинула сумки через круп гнедова, закрепила двумя пряжками. Сама вскочила в седло, не выпуская четыре дополнительных повода. Подумав, накинула их на луку. Если сильно упираться не будут, и так сойдет. Навыки еще не забылись, хотя я и не ездила верхом более года. Наша веселая кавалькада неторопливо шагом побрела по дороге, ведущей направо. В темноте скакать, только ноги переломать, причем всем участникам, а то и шеи. Пока нас не заметили, нет смысла рисковать. Я понятия не имела, что сейчас в той стороне руководствуюсь лишь принципом. Лес, куда ушел меня искать дознаватель и прочие, в противоположном направлении. По старым картам, где-то там дальше, располагались приморские курортные городки и граница с Хаконом. Пересекать я ее не собиралась. Языка не знаю, документов нет, куда мне. Я тут с трудом освоилась. А вот слиться с приезжими и незаметно отправиться дальше к столице было бы неплохо. Идея перешерстить библиотеки, а, возможно, и частные букинистические собрания не давала мне покоя. Во-первых, мне все-таки хотелось домой. А во-вторых, меня мучило любопытство. Что такое произошло, что система образования в стране откатила назад? Ведь лишение половины населения права на нормальную учебу — это именно кризис, а не прогресс. Обычно такие пертурбации просто так не происходят. Тут либо восстание какое, либо война, либо самодуру власти. А еще перед глазами стояла бледная, осунувшаяся личико Лавинии. Ей я помочь уже не могла. Печать это навсегда. Но сколько их еще таких сорвавшихся и тут же получивших несопоставимое проступку наказания? И сколько еще будет? Инстинкт самосохранения настойчиво подсказывал разузнать, как с запечатыванием обстоят дела в соседнем государстве. Если подобная дичь творится не везде, то, может, и имеет смысл попробовать сделать себе документы или просто нанять каких контрабандистов, чтобы меня перевезли. Однако на подобные маневры нужны деньги, и куда более серьезные, чем те серебрушки, что болтались в моей сумке. Так что план оставался неизменным — пробираться окольными путями к столице, зарабатывать побольше, а дальше по ситуации. Запасных коней я оставила в ближайшей деревне. Полторы улицы с десяток домишек довольно добротных на вид. Вроде не голодают, а значит, животин сразу не сожрут. Накинула поводья на торчащий из забора неровный колышек, намотала покрепче, чтобы не отвязались сами и не убрели в лес. Тут-то около жилья их не тронут, а глубже в чащу могут и хищники водиться. К тому же мне почему-то казалось, что у Воронова хватит мозгов самому потрусить обратно к хозяину. Нет уж, мне преследователи ни к чему. Провожаемая недобрым взглядом черного коня, я пнула Гнедова, и он перешел на тряскую рысь. Из-за горизонта выкатилась крупная молочно-белая луна размером с суповую тарелку и стала куда светлее. Видно, куда едем хоть. Дорога утоптанная, ям колдобин мало, неспешная рысь — самое оно. Таких крошечных, мирно спящих поселений по пути встретилось штук 6. Хороший признак. Значит, спокойно живут без стычек с соседями и обнаглевших грабителей. Иначе заборы были бы повыше, а вокруг охраны или ямы с кольями. Гнедова я продавать не решилась. Оставила в подворотне первого же крупного города, до которого добралась. Уже светало, на улицах появились спешащие на работу прохожие, и наверняка найдутся свидетели, способные описать приметного всадника в шляпе, скачущего по улицам в неурочное время. А лошади, они как машины. Пусть без номеров, но наметанный глаз мигом определит и масть, и породу, и степень усталости. Еще и продать ее точно так же сложно. Насчет бумаг не уверена, но родословную, например, вполне могут спросить. Опять же, торговаться придется, а я себе смутно представляю, сколько просить. Искать же подпольных перекупщиков у меня не было ни желания, ни времени. Потом от них поди отделайся еще. Перекинув через плечо сумки, я зашагала по мощенной булыжниками мостовой, стараясь не потерять сапоги. Пассажирские дилижансы здесь ходили куда чаще, чем в Тормоте. Каждый день, а то и по несколько рейсов, причем в разные стороны. Мне повезло, я успела на утренний, направляющийся к морскому побережью. Столичный выезжал чуть позже. Соблазн воспользоваться именно им был велик, но спешить мне некуда, а одежда все же приметная. Когда ограбленный мною путешественник проспится, наверняка подробно опишет все украденные у него портсигары импортные. А переодеться мне пока не во что. Нужно убраться сначала подальше от дознавателя, потом уже заниматься покупками. Когда солнце подползло к зениту, я уже тряслась в тесной кибитке, зажатая между тучным усатым мужиком с отдышкой и необъятной корзиной, полной яиц, и не менее тучным, но чуть постарше мейстером деревенского вида, с небольшой клетью, в которой друг у друга на голове теснились куры. 6, не меньше. Воняло так, что не продохнуть. Потом, пометом, дальше я старалась не расшифровывать. И магией пользоваться не выйдет. Заметит ведь поднявшийся в недвижимом застоявшемся воздухе ветерок. А безотходно работать силой я пока не умела, так что натянула ворот куртки по самый нос и старалась дышать через раз, поскольку от моей одежды тоже пахло далеко не фиалками. Останавливаться на обед никто не подумал. Так мы и тряслись до самого вечера. Разве что один раз в лесочке нас выпустили, как элегантно выразился возница, до ветру. Зато уже к вечеру в привычное амбре добавился крепкий дух подтухшей рыбы и соли. Верный признак, что мы приехали. Город был огромен. После Тормота и встречных деревенек, если бы не мой опыт прошлого мира, я бы испугалась и потерялась, а так ощутила себя почти дома. Стоянка дилижансов располагалась у шумного порта. На мою удачу документы не проверяли. Да и вообще ни таможни, ни маломальского пропускного пункта. Приезжай, кто хочешь. Может, и нет здесь документов вовсе? Учитывая, что далеко не все умеют читать, я бы не удивилась. Мои попутчики неуверенно ежились и жались друг к другу, вздрагивая от каждого возгласа грузчиков. Мне же после тесноты кибитки не терпелось размяться, так что я не стала их дожидаться и уверенно зашагала в сторону жилых районов, периодически поскальзываясь на рыбьей чешуе. Где остановиться, я долго не думала. Мне нужно было место, чтобы переодеться, и никто при этом не обратил внимания на покидающую комнату девушку. Значит, достаточно злачное заведение, поскольку одинокая женщина здесь моментально приравнивалась к падшей. Тех же храбрецов, что рискнут пристать, ждал неприятный сюрприз. Я почти предвкушала, как я буду их отшивать и охаживать воздушным кнутом. После суток без сна, полудрема в вонючей кибитке не в счет. И бешеного всплеска адреналина во время погони мне отчаянно хотелось спустить пар. И возможность вскоре представилась. Чужую руку в своей сумке я заметила сразу же, но старательно притворялась, что ничего не вижу, не слышу и вообще оглохла, при этом незаметно двигаясь в сторону темного, невзрачного переулка. Замах, безошибочный захват и пойманный за ухо пацаненок 6 пронзительно верещит. «А, не бейте меня, дяденька!» «Цыц!» Шикнула я на него так же, как давеча на коня. Подействовало ли это или мелькнувший в моих пальцах медяк, но малец тут же заткнулся. «Свои. Кто в городе главный?» «Клык!» Тут же ответил ребенок, наивно не подозревавший, что тот медяк я вытащила из его собственного потайного кармана. Миры меняются, а приемы щипачей все те же. «Молодец!» Медяк перекочевал обратно к законному хозяину. Тот сразу же развернулся, собираясь быстро слинять, и зашипел от боли. Ухо-то я не отпускала. Стоять. Постоялый двор тут где ближайший, чтоб с этими... Ансуне. А, вам ляры нужны. Так бы и сказали, мейстер. Оживился парень, употребив куда более крепкий термин. Я его недавно выучила во время погони. Надеюсь, Уинтроп не имел в виду, что я на самом деле... Хотя какая мне разница? Меня не волнует, что какие-то там дознаватели думают о моей репутации. Я оценивающе оглядела мальчишку. Рановато ему знать подобное, как по мне, но такова жизнь. Раз уж вляпался в темную сторону, приходится вникать во все подряд в любом возрасте. «Я вас проведу, если ухо отпустите. И еще мюльку дадите», — добавил он поспешно. Мюлью здесь называли самую мелкую медную монету, имевшуюся в обиходе. Я никак не могла привыкнуть к этому странному термину. Золотой и сальт серебро, и то быстрее освоила. «Дам», — пообещала я уже привычным баритоном и разжала пальцы. Мальчишка поморщился, проверил, на месте ли покрасневшее ухо. Держала я его на совесть, чтобы точно не удрал. И шустро ввинтился обратно в толпу на основной улице. Я поспешила за ним. Он петлял, как заяц, но скрыться не пытался. Усовестившись, я нащупала в седельной сумке собственный кошелек и вытащила обещанную мюльку. Одну. Вторую, так и не полученную им, посчитаем штрафом за попытку кражи у более опытного специалиста. Фактически моим вознаграждением за науку. Заведение, куда меня привел малец, выглядело довольно пристойно. Чистенькое здание, тихая улочка, минимум два выхода, а то и больше. Просто идеально. Свободен. Я бросила монету ребенку, он поймал ее на лету и растворился в тени переулка. Всего в квартале отсюда жизнь кипела и бурлила, здесь же царили тишина и покой. Я даже на мгновение засомневалась, туда ли меня привели или попросту облапошили, а потом вспомнила. Рабочий день-то у них еще не начался. Не найдя колокольчика или какого другого аналога звонка, я забарабанила в дверь кулаком. Стучать пришлось довольно долго, пока дверь не распахнулась и на пороге не возникла заспанная девица. «Номер, девку и обед», — потребовала я с порога. Бесцеремонно оттеснила работницу и переступила порог гостеприимного заведения. Миленько. Удобные диваны для ожидающих клиентов, конторка с картотекой и мягким креслом для мадам или дежурной дамы. Кто их знает, местные порядки, ныне пустующие. Одним словом, куда приличнее, чем трактир на перекрестке, в котором я побывала ночью. «Так мы ж закрыты», — промямлила девица, оглядывая мой пропыленный с дороги костюм и что-то про себя прикидывая. Наверное, дебет с кредитом сошелся, потому что растерянное выражение на ее лице сменилось хищным, плохо замаскированным под радушное. Она поспешно добавила. «Но для вас мы номер найдем, не сомневайтесь». И чуть ли не под руку потащила меня наверх. Кажется, решила подзаработать в обход хозяйки заведения. Я послушно позволяла себя тащить и, не скрываясь, оглядывала выдающиеся тылы Ансуне. Она жеманно хихикала и старательно виляла бедрами. Меня же занимал вопрос, не слишком ли на мне будет болтаться ее платье. Комната, в которую меня привели, выглядела довольно стандартно, напоминая скорее номер в захудалом отеле, чем место для утех. Единственное, шкафа не было. Да и зачем он там, где остаются максимум на ночь? Зато удобства имелись, в отличие от того же трактира, вполне приличные по местным меркам, почти как в пансионе. Отдельный закуток, отгороженный ширмой, с ночным горшком, кувшином воды и небольшим тазиком. Мочалка видала лучшие годы, но я найду, чем воспользоваться вместо нее. Отлично, не придется бегать по этажу, чтобы умыться с дороги. «Обед», — напомнила я девице. Та уже было начала расстегивать платье, но спохватилась и упорхнула за едой. Конечно, накормленный мужчина будет добрее и щедрее. Впрочем, накормленная я тоже не обижу. Сильно.